А что я чувствовала? Понимала лишь, что со мной происходит. Помню, как отложила только что полученное письмо от Реджи. «Потом прочитаю», — сказала я себе и быстро засунула письмо в один из ящиков комода. Только несколько месяцев спустя нашла его там. Подозреваю, что в глубине души я уже о чем-то догадывалась. Вагнеровский концерт состоялся спустя 2 дня после новогоднего бала. После концерта мы вернулись в Эшфилд. Когда, как обычно, мы пошли в классную комнату, чтобы поиграть на рояле, Арчи заговорил со мной с видом отчаяния. Он сказал, что через 2 дня уезжает в Солсбери, чтобы приступить к летным тренировкам, а потом свирепо заявил: «Вы должны выйти за меня замуж! Вы должны!» И он сказал, что с первых же мгновений нашего танца понял, что я стану его женой. Я чуть с ума не сошел, пока не узнал ваш адрес. Это было безумно трудно. Для меня никто никогда не будет существовать, кроме вас. Вы должны стать моей женой. Я ответила, что это совершенно невозможно, потому что я уже помолвлена с другим человеком. Он яростным жестом отмел всякие возражения. «При чем здесь это?» — возразил Арчи. «Надо разорвать эту помолвку, и все». «Но я не могу поступить так. Это невозможно?» «Абсолютно возможно. Я еще ни с кем не был помолвлен, но если бы был, то тут же, не задумываясь, разорвал бы помолвку». «Но я не могу так поступить с ним. Ерунда. Вы должны так поступить. А если вы так его любили, отчего же не вышли за него раньше, чем он уехал за границу?» «Мы подумали», — заколебалась я, — «что лучше подождать». «А я бы не стал ждать и не собираюсь». «Чтобы пожениться, нам нужно очень долго ждать», — сказала я. «Вы пока всего лишь младший офицер, и в воздушном флоте это долго не изменится». «Я не могу ждать долго. Мы поженимся в будущем месяце». «Вы сумасшедший! Вы даже не понимаете, что говорите!» Он и вправду не понимал. В конце концов, Арчи был вынужден спуститься на землю. Для мамы случившееся стало страшным ударом. Я думаю, она уже начала слегка беспокоиться, хоть и не более, чем беспокоиться, и утешала себя известием, что Арчи собирается отбыть в Солсбери. Но, поставленная перед свершившимся фактом, испытала настоящее потрясение. Я сказала ей тогда: «Прости, мама, но я должна сказать тебе, Арчи Кристи предложил мне выйти за него замуж, я согласилась и страшно хочу этого». И посыпались неумолимые доводы здравого смысла. Арчи слушал неохотно, но мама проявила твердость. «На что вы собираетесь жить?» — спросила она. «Ни у одного из вас нет средств». Наше финансовое положение и впрямь было плачевно. Юный Арчи, младший офицер, всего лишь на год старше меня. У него нет никакого состояния, только жалование и маленькая сумма, которую может себе позволить посылать ему мать. У меня унаследованные от дедушки ежегодные 100 ливров. Должны пройти долгие годы, прежде чем Арчи сможет жениться. Перед уходом Арчи с горечью сказал мне: «Ваша мама вернула меня на землю. Я думал, что все это не имеет никакого значения. Мы поженимся, и все устроится. Она доказала мне, что это невозможно, во всяком случае, сейчас. Мы должны ждать, но ни одного дня дольше, чем это необходимо. Я буду делать все, абсолютно все, что смогу. Мне поможет моя новая профессия, единственная, и мне нравится, ни в армии, ни во флоте, когда женится слишком рано».